Сивилья, в которой дважды сидел Вольтер и которая грозила теперь издателю его трудов. Ни отсутствие Ваньера, ни рассеянная светская жизнь не могли оторвать Вольтера от литературной работы. Как только ему стало чуть лучше, он приказал, чтобы подали последний вариант рукописи «Ирен», и пришел в ярость, увидев, какие изменения претерпела пьеса во время репетиций. Он решил сам сделать окончательный вариант трагедии, вносил изменения и улучшал ее. Он начал заново репетировать ее с актерами и не успокоился, пока не добился от них всего, что они могли дать, пока из слияния их творчества с его трагедией не возникло новое единое произведение, и он присутствовал на постановке этого нового варианта «Ирен». Маленький, тощий, старомодный и роскошно одетый, закутанный в новую соболью шубу, которую прислала ему царица Екатерина, ехал он в театр Франсе в своей голубой, разукрашенной звездами карете, приветствуемой почтительной и ликующей толпой. В вестибюле и в проходе театра яблоку негде было упасть. Ему на силу удалось пробиться к своей ложе. Собравшиеся целовали ему руки, выдергивали на память ворсинки меха из его шубы. Когда он, наконец, вошел в ложу, вся публика вскочила с мест. Зрители неистовствовали, кричали, аплодировали и топали ногами, так что в зале поднялась густым облаком пыль. Наконец начался спектакль, ради которого он приехал в Париж. Все оказалось значительнее, чем предполагал Вольтер. Ибо после воинственной проповеди аббата Боригара, сокрушительные стихи главнокомандующего Алексиса, направленные против трона и алтаря, приобрели новое, еще более сильное звучание. Они были ответом разума на упреки и оскорбления, которые обрушивали на него церковь и суеверие. Так и восприняли их слушатели. Бурей восторгов встречали они звучные стихи, и по окончании спектакля публика осталась в пыльном зале, где трудно было дышать от духоты, и устроила овацию защитнику разума. Снова раздвинулся занавес. Посреди императорского зала в Византийском дворце на пьедестале стоял бюст Вольтера, и актеры, не снявшие еще свои театральные костюмы, увенчивали его цветами. Буря аплодисментов грохотала, затихала и снова грохотала, не прекращаясь. Об этом и мечтал Вольтер. Но действительность превзошла все его мечты. Он плакал и смеялся от радости и ощущал пустоту и разочарование. Так это все? Неужели для этого он сюда приехал? Неужели для этого сократил себе жизнь? Он почувствовал тоску по Ферне, по своему Ваньеру. Ему было очень грустно от того, что он не может продиктовать сейчас Ваньеру несколько горьких и иронических стихов. Еще резче ощутил он чувство торжества, смешанное с ироническим сознанием тщеты успеха, когда несколько дней спустя он ехал в Лувр, чтобы принять звание президента Академии наук. И на этот раз собрались тысячи людей. Они приветствовали его, и над сценой звучали крики восторга. Члены Академии торжественной процессии вышли ему навстречу на просторный двор, честь которой не была оказана ни одному государю. В их сопровождении он вошел в зал. Доктор Франклин тоже был здесь. Он привез своего коллегу Джона Адамса, который находился среди присутствующих. С прекрасной речью обратился к Вольтеру Д'Аламбер. Вольтер поблагодарил его и поклонился Франклину, который энергично ему аплодировал. Раздались голоса, требовавшие, чтобы оба великих человека появились вместе на трибуне. Они подчинились. «Обнимитесь!» — закричали в зале. «Обнимитесь и поцелуйтесь по французскому обычаю!» Оба старика стояли в нерешительности. Они знали, что театральность, громкие слова и широкие жесты неотделимы от славы. Но Франклин был большой и грузный, Вольтер маленький и чудовищно худой, и оба боялись показаться смешными. Однако они понимали справедливость этого требования. Оба они внесли лепту, чтобы проложить дорогу для революции в Америке. И они подчинились, они обнялись и расцеловали друг друга в дряблые щеки. «Какие мы актеры!» — подумал Вольтер. но эта сцена хороша.